памятью, дело у них обстояло следующим образом. Когда Линдеман на виду у Муры и Линки прятал под одну из опрокинутых на полу мисок кусок мяса, то Линка помнила, под которой из них лежало мясо еще в течение полутора часов, а Мур даже в течение трех. Они направлялись прямиком к нужной миске и старались лапой ее перевернуть. Один из моих волков, живущий у меня дома, запоминал в подобной же ситуации только на 5 минут, куда я прятал мясо, а моя собака — на 60 минут. Однако, когда рыси сами что-нибудь прятали, то запоминали, по крайней мере, на 4 дня, куда они зарыли свои запасы. Должен сказать, что сейчас рыси снова понемногу завоевывают свои старые позиции в Средней Европе. Даже в Дании, где последняя рысь была застрелена еще в 1689 году, один плотник по фамилии Педерсен зимой 1964 года в лесу возле Зюдфалстера уложил на повал крупную рысь. Рысь, видимо, перебежала туда по льду из Польши. Увеличилось количество кистеухих кошек и в Норвегии, где они были уже почти полностью истреблены. В Польше в 1963 году было учтено 330 штук. В саксонских лесах уже неоднократно были замечены следы рысей. А поскольку польские и советские специалисты отмечают, что за последние годы прослеживается явное распространение этого вида на Запад, то можно ожидать, что скоро этих красивых крупных хищников снова можно будет увидеть в ГДР и Западной Германии. Поскольку они не представляют опасности ни для домашнего скота, ни для людей, то они здесь уже заранее объявлены охраняемым видом. Так что добро пожаловать, дорогие рыси. Глава 5. Поездка в советский бобровый заповедник. 200 местностей названы в честь бобров. 3 беды бобров. Дровосеки, не вредящие лесу. Бобровая струя и бобровые шапки. Бобры снова заселяют Советский Союз. Ей-богу, есть смысл сесть вечером в Москве в скорый поезд, отъезжающий на юг, провести 10 часов в спальном вагоне, да еще в обществе молодой дамы, с тем, чтобы наутро иметь возможность в самой непосредственной близи любоваться бобрами. За год перед этим я пробовал сделать то же самое в канадских скалистых горах Rocky Mountain. Каждый день я выезжал на машине из городка Джаспер к берегам реки Гайки с тем, чтобы поснимать бобров. Но, увы, эти чернецы появлялись лишь к вечеру, перед самым заходом солнца, когда ни о какой съемке уже не могло быть и речи. Вот тогда-то они и принимались плавать по подпруженному ими же самими маленькому озерцу. Бобры рассекали своими массивными головами зеркальную поверхность вод, с громким всплеском заныривали, снова появлялись со дна с корневищами кувшинок в зубах и принимались их смачно жевать. А покрытые снегом зубцы прекрасных скалистых гор бесстрастно отражались в прозрачной синей воде. И ничего тут не поделаешь. К сожалению, грызуны эти активны в основном с захода солнца до полуночи, а к утру их уже трудно увидеть, так что со съемкой дело было плохо. А вот здесь, в Советском Союзе, обстоятельства как будто складывались для меня более обнадеживающе. Рядом с сотнями диких бобров в Воронежском заповеднике живут и почти ручные, привыкшие к присутствию человека животные, а также несколько бобров-производителей, которых содержат в специально отгороженных вольерах. Спальный вагон громыхает по рельсам, бегущим через бесконечные ровные, как стол, равнины, а за окном долгий и светлый июньский вечер. Мы с удовольствием пьем чай с сахаром и лимоном, заедая его печеньем. Мимо нас пролетают деревни, леса, фабрики, бескрайние пшеничные поля, а горизонт тем временем начинает затягивать блеклой дымкой поздних сумерек. Такие светлые летние ночи, когда совершенно неохота спать, располагают к тихой, неторопливой беседе.